могли быть у Загрядского. Быть может, мотивы нематериального характера, ненависть, например, или, предположим, ревность? «Да, может быть, и ревность», — ответила быстро госпожа Фишер. «Он читал ваши письма к мужу?» «Да, и рылся в моем чемодане. Вообще я убедилась в том, что это человек недостойный». «Понимаю. Но есть ли у вас какие-либо соображения, которые можно было бы привести в доказательство того, что он убил вашего мужа?» «Доказательств у меня нет. Я так и сказала следователю». «Но разные косвенные доказательства могут быть», — ответила дама, видимо, с удовольствием употребляя слово «косвенные». «Ах, этого мало, Елена Федоровна», — сказал с сожалением Семен Исидорович. «О косвенных уликах существует классический афоризм нашего великого адвоката Спасовича. Сколько бы беленьких барашков вы ни привели, из них одной белой лошади не сделаете. Впрочем, и косвенные доказательства могут, конечно, иметь значение. Не будете ли вы добры изложить мне ваши соображения?» «Ради бога, не теперь», — сказала Елена Федоровна. «Если бы вы знали, как меня измучил этот следователь. Все это на меня обрушилось так ужасно. Я предполагала вернуться в Петроград в самый разгар сезона. То есть сезон мне, конечно, не нужен, вы сами понимаете. Но это такой неожиданный удар. Теперь это следствие, это камера». Она опять поднесла платок к глазам и на этот раз заплакала по-настоящему. Семен Исидорович расстроенно на нее смотрел. Образ клиентки выходил менее привлекательным, чем хотелось бы Кременецкому, однако она вызывала в нем искреннее участие. «Птичка Божия», — подумал он, и сразу на это определение у него стали нанизываться мысли, слова, образы. Тут только Семен Исидорович ясно понял, что было ему неприятно в предложении госпожи Фишер. Неприятна была теперь та работа мысли, которую он проделал, представляя себя защитником Загрядского. Образы, очевидно, были намечены неправильным. До ознакомления с делом во всей полноте я, конечно, ни к чему не мог прийти, да и теперь еще далеко не пришел, тотчас успокоил себя Семен Исидорович. К тому же решительно никто не мог знать о работе его воображения, мало ли что, не выливаясь наружу, проходит в мыслях самого порядочного человека. Семен Исидорович вообще предпочитал выступать защитником, чем гражданским истцом. Но он чувствовал, что в этом деле и в роли гражданского истца сумеет показать чудеса. Интересы его клиентки, ее судьба и репутация были в надежных руках. Настало время для Вячеслава Загрядского дать отчет Богу и людям в темных его делах и делишках. Вдруг откуда-то выскочила фраза в уме Семена Исидоровича, и одновременно перед ним мелькнуло лицо Меннера, который, конечно, дорого дал бы, чтобы получить это дело. Разве Загрядский пригласит его в защитники? Нет, вряд ли. Верно, Якубовичу достанется. Будет борьба титанов. «Пожалейте себя, успокойтесь, Елена Федоровна», — сказал он, перегибаясь через угол стола и прикасаясь к руке госпожи Фишер. «Вам тяжело, и это так естественно. Отложим наш разговор на завтра. Я тем временем наведу в частном порядке кое-какие справки». «Так я могу на вас рассчитывать, Семен Сидорович», — сказала дама почти спокойным голосом, отнимая платок от глаз и, видимо, изъявляя согласие пожалеть себя. «Я дам вам окончательный ответ после ознакомления с делом во всех подробностях. Но, в принципе, потому что я вижу, я рад принять на себя защиту ваших интересов. Я полагаю, что денег вы из Загрядского не ищете». «Нет-нет, ради бога, никаких денег!» — с жаром сказала Елена Федоровна. «Мне от него ничего не нужно». «Да у него ничего и нет. Я хочу только выяснения истины». «Я именно так вас и понял. В таком случае...»